Глава 9. Генерал-оберст Фриснер. Полковник фон Тротта возвратился из ставки Гитлера 8 августа. Фриснер извелся в ожидании начальника оперативного отдела. Его сильно волновала судьба послания, которое он отправил фюреру и Риббентропу. Оставаясь в кабинете, наедине с невеселыми мыслями, генерал-оберст в который раз вспоминал свои выводы и предложения, изложенные в письме, и убеждался, что он прав. Нет, трижды прав. Личное изучение обстановки на фронте и в тыловых районах с момента принятия командования группой армий «Южная Украина», а также поездка в Бухарест 1 августа, с целью получения информации от германских инстанций, подтвердили мое убеждение в том, что политическая и военная обстановка в Румынии не обеспечивает безопасности войск, сражающихся на фронте. В связи с тем, что до меня неоднократно доходили тревожные слухи о ненадежности подчиненных мне румынских войск и в особенности их старших военачальников, я счел нужным запросить информацию о политическом положении у германского посланника и у начальника германской военной миссии в Бухаресте. К сожалению, эти беседы не произвели на меня успокаивающего впечатления. Я не получил четкого ответа на свои вопросы, причем шаткость положения румынского правительства была преуменьшена моими собеседниками. Что произойдет, если широко распространившиеся слухи, о которых группа армии уже неоднократно докладывала, соответствуют действительности, и румынское правительство будет свергнуто? Германский посланник не мог дать мне ясного ответа на этот вопрос. Однако для уверенного руководства вверенными мне войсками я считаю совершенно необходимым обеспечить абсолютную стабильность тыла. Это может быть сделано только в том случае, если под мое командование будут переданы все немецкие органы, войска и инстанции, находящиеся в Румынии, а также если мне будет предоставлено право содержать собственную разведку на всей территории этой страны. Если в румынских частях на фронте вновь появятся симптомы брожения, необходимо будет отдать приказ об отводе группы армий за пруд и далее на линию Галац, Факшаны, отроги Восточных Карпат. Да, именно так. Написано все верно. Группу армий нужно отводить за пруд. Фристер немного смягчил формулировки в своем послании, чтобы сильно не раздражать фюрера, который при их встрече выглядел больным. Казалось, что его землисто-серое лицо никогда не видело солнечных лучей. Но в том, что румыны затевают какую-то пакость, у генерал-оберста уже почти не было сомнений. Спустя 2 дня после отъезда фон Тротта в Ставку к нему на доклад пришел начальник разведотдела группы армий полковник Бунтрок. Он доложил генералу, что в румынской армии начались волнения. Они пока подавляются, но если в результате заговора будет низвергнут ненавидимый королем Михаем и его придворными, а также большей частью генералитета Румынии маршал Антонеску, то румыны могут выйти из игры. Тогда Фриснер вызвал в штаб штандартенфюрера Дитриха, который последнюю неделю провел на позициях укрепрайона. Тот примчался весь пыльный, загорелый и с красными от недосыпа глазами. На вопрос генерал-оберста, что делать, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, Дитрих скупо улыбнулся и ответил стихами из «Песни о Нибелунгах». Сноска. Песнь о Нибелунгах. Средневековая германская эпическая поэма, написанная неизвестным автором в конце XII – начале XIII века. «Песнь о Нибелунгах» принадлежит к числу наиболее известных эпических произведений человечества. Содержание ее сводится к 39 отделам, которые называются авентюрами. Как только Зигфрид воду зачерпнул, Бургунд копье в него метнул. Кровь брызнула на Хагена струей, никто досель не совершал такой измены злой. «Рудольф, не говори загадками», — рассердился Фриснер. «Мой генерал, какие могут быть загадки? От измены никто не застрахован, даже наш великий фюрер, как вам известно». Фриснеру показалось, что последняя фраза Дитриха прозвучала как-то двусмысленно. Он с подозрением посмотрел на штандартенфюрера, но обветренное лицо контрразведчика было спокойно и непроницаемо. Покушение на Гитлера, которое совершил 20 июля начальник штаба резерва сухопутных войск полковник Клаус фон Штауфенберг, выбило из колеи практически весь офицерский корпус вермахта. Сноска. Заговор 20 июля. Заговор германского сопротивления, прежде всего военных вермахта, с целью убийства Гитлера, государственного переворота и свержения нацистского правительства. Кульминацией заговора стало неудачное покушение на жизнь Гитлера 20 июля 1944 года. Следствием неудачи заговора стала казнь большинства его участников и подавление движения сопротивления. Когда был арестован его старый приятель и соратник, генерал-оберст Франц Гальдер, Фриснер, как и многие другие высшие военные чины, запаниковал. Направляясь в ставку фюрера, генерал-оберст, не зная о новом назначении, уже прощался с жизнью. Волчий взгляд начальника гестапо группенфюрера СС Мюллера, с которым Фриснер был не в ладах еще со времен Веймарской республики, преследовал его даже во сне. Сноска. Группенфюрер. Звание в СС и СА. С 1933 года соответствовало званию генерал-лейтенанта. Также специальное звание в ряде полувоенных формирований. Было введено в сентябре 1925 года как звание, на первых порах единственное, руководителя основного подразделения организации СС-группы. В центральном аппарате СС данное звание соответствовало должности руководителя одного из департаментов. Стоило генерал-оберсту представить себя в руках костоломов из СД, как его тут же пробивал холодный пот, и в ногах появлялась предательская слабость. Все это так. Но каким образом можно успокоить румын, чтобы они и дальше оставались нашими верными союзниками? — спросил Фриснер. Об этом нужно было думать Риббентропу. Притом не сейчас и не год или два назад, а гораздо раньше, — жестко ответил Дитрих. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду неуклюжую перекройку румынских границ по Венскому арбитражу в пользу Венгрии и Болгарии, хотя уже тогда было ясно, что на всем пространстве от Балтийского до Черного моря у нас может быть только один активный союзник в борьбе с Советской Россией, а именно Румыния. Риббентроп, уж не знаю на основании каких соображений, вырвал из тела Румынии колыбель румынского народа, Северную Трансильванию, и передал ее Венгрии, которая не имеет на нее никаких юридических прав. У многих простых румынских граждан, румынских солдат и офицеров в Трансильвании живут родственники, многие имеют там имущество. Румынское население подвергается систематическому ограблению, арестам, издевательствам со стороны венгров. Вы полагаете, мой генерал, что румынские солдаты и офицеры не задают себе вопрос, почему союзники Румынии в войне против Советской России позволяют венграм совершать все это? Какие чувства в свете всего этого абсурда может испытывать король Михай, если учесть, что пропаганда западных союзников ежедневно обещает Румынии восстановить ее территориальные права, попранные германской дипломатией в Вене? Фон Трота, как обычно, был суховат и сдержан. Судя по его виду, он был не очень доволен результатами поездки в Ставку. Передавая ваше письмо, я пытался развить изложенные в нем опасения и убедить Гудериана в том, что забирать с нашего фронта еще какие-то соединения нецелесообразно. Вдруг румынские войска окажутся ненадежными. Удержать нынешний фронт в случае крупного наступления русских будет невозможно. Если у нас не окажется подкреплений, группе армий придется отойти на позиции Первой мировой войны по линии Дунай-Сириет, Карпаты. «И что?» — ответил Гудериан, — спросил Фриснер. «Он поддержал вашу точку зрения и доложил о ней на следующий день фюреру. Гудериан заверил меня, что если обстановка будет развиваться и дальше в таком направлении, он сумеет своевременно дать группе армий соответствующие указания». Фриснер скептически покривился. «Чушь собачья. Гудериану из Берлина виднее, что творится на Южном фронте, нежели всему штабу группы армии Южная Украина? «А как насчет моей просьбы о передаче мне командования всеми германскими вооруженными силами на территории Румынии?» Генерал-оберст из-под лобья взглянул на фон Тротта. «С фельдмаршалом Кейтелем я имел две беседы. Этот вопрос в разговорах был главным. Во время первой беседы, до визита Антонеску в ставку фюрера, фельдмаршал призвал мотивы моего ходатайства достаточно вескими, однако выразил сомнение в том, что румыны согласятся с предложенными мероприятиями. Тогда я сказал, что в интересах подготовки войск к новому наступлению противника руководство должно быть сосредоточено в руках одного человека, и что с учетом развития событий на Балканах в этом деле нужно поторопиться. Чтобы не возбуждать подозрений у румын, можно сослаться на то, что немецкое командование принимает меры по ликвидации авиадесантов и парашютистов. Фельдмаршал в конце беседы заявил, что он еще раз обдумает ваше предложение и, вероятно, в скором времени примет соответствующее решение, которое в устной или письменной форме будет доведено до сведения главных штабов всех видов вооруженных сил. Я так понимаю, что первая беседа с Кейтелем у вас была до приезда Антонеску в ставку фюрера 5 августа. Именно так. В ходе второй беседы, которая состоялась уже после визита Антонеску, Кейтель был менее склонен считаться с моей точкой зрения. Он более оптимистично оценивал позицию Румынии и настаивал на том, что она связана с нами не на жизнь, а на смерть. Кейтель сказал: «Я не склонен верить, что в ближайшее время в Румынии что-нибудь произойдет». И все же, несмотря на свой оптимизм, видимо, навеянный встречей с Антонеску, Кейтель в конце нашего разговора обронил, что еще вернется к вопросу о передаче вам командования всеми германскими вооруженными силами в Румынии. «Удерживайте фронт, а я постараюсь обеспечить ваш тыл». Этими словами Кейтель и закончил беседу со мной.